«А можно без желчной иронии?» — с издевкой спросил лейтенант. «Вам адмирал приказал подчиняться мне, как старшему ответственному за важный стратегический груз, и упоминать мое звание здесь неуместно. Я имею на это моральное право», — возразил Брендон, «потому что помню, как ты, лейтенант, перетрусил, когда мы отбивали атаку немецкого линкора, двух крейсеров и нескольких подводных лодок при выходе в Атлантику. Я не знаю, что мы везем, но убежден, немцы перекрывали нам выход в океан не случайно. Они выследили нас и атаковали. Я не за свою шкуру боялся, капитан», — оправдывался лейтенант, «а за груз, который везем. И вы тоже оказались не на высоте, если бы не наша авиация, атаковавшая линкор Гнайзенау и крейсеры Дайчланд и Принц Эгген, то неизвестно еще, как бы все обошлось. Летчики затопили немецкие корабли, но не ваша посудина, а подлодки», — возразил Брендон. «Это намного опаснее, чем артиллерия кораблей, но мы их быстро перещелкали, все 6 штук. Да чего я тебе объясняю, шкуре сухопутной? Ты вообще когда-нибудь воевал реально? Это тебя не касается, капитан», — огрызнулся лейтенант. «Включите лучше прожектора и освещайте берег, уже стемнело порядком. Опасаешься прорыва немецких танков?» Засмеялся Брендон. «Или подводных лодок. Выполняй команду и не умничай, черт тебя подери!» Наигранно рассердился лейтенант. «Иначе доложу по рации адмиралу». Лав отдал команду, и вскоре по правому берегу ударил яркий луч прожектора. Несколько танков двигались параллельно кораблю по берегу канала. Затем луч осветил левый берег, там наблюдалось аналогичное сопровождение. Лейтенант остался доволен предпринятыми мерами береговой охраны, исключающими диверсию с суши. До порта Хьюстона оставалось 50 миль, за это время могло произойти все что угодно, хотя капитан отнесся к возможности диверсии с иронией. Если бы он знал, что находится в контейнерах на палубе его судна, то никогда бы не шутил по этому поводу. В каюте, где разместился Фукс, находились еще трое ученых, прибывших вместе с ним в США из Великобритании еще в феврале 1944 года. Это были Пейлорс, Киртон, Скайн. В соседней каюте разместились Гринглас, Филдинг и Сциллард. Под впечатлением, увиденных на фото разрушений, после ядерного взрыва на участке фронта в Орденнах, они теперь по-иному осмысливали свою работу в секретном проекте. У каждого возникало чувство вины, хотя этот взрыв был произведен немцами. Участие в теоретических разработках и большой физике теперь казались им чудовищным преступлением перед американскими солдатами, заживо сгоревшими в окопах. Ведь все они, кто работает в Лос-Аламосе, хотят того же. Колоссальная разрушительная сила, которая может вырваться из-под контроля лучших умов мира и попасть в руки военных, приведет к гибели всего человечества. Это понимал каждый, но сказать об этом вслух никто не решался. Фукс сам напросился в командировку в состав миссии «Алсос», узнав, что американская разведка ищет Вернера Гейзенберга. Фукс учился у него в Лейпцигском университете в 1931 году до бегства из Германии. Они были хорошо знакомы и даже немного сдружились в то время. Надеясь помочь своему профессору избежать ареста офицерами миссии, Фукс настойчиво добивался поехать в Европу. Но поработать в «Алсос» пришлось недолго. Вскоре в штаб-квартиру миссии в Страсбурге поступила телеграмма от генерала Графса с приказом вылететь в город Реймс в ставку главнокомандующего экспедиционными силами союзников генерала Эйзенхауэра. На военном аэродроме близ Реймса группу встречал генерал Графс, который тут же назначил Фукса старшим экспертной группы для осмотра найденных не взорвавшихся бомб и научной оценки причин отказа. Ученых долго везли на армейских джипах, и спустя 4 часа они прибыли на место к высокому холму с крутым склоном. У его подножия простиралась живописная долина, густо засаженная виноградниками. Местность напоминала Реймсские горы в провинции Шампань, нетронутые боями в ходе освободительной операции союзников. В это время года виноградники в долине и на склонах холмов выглядели сиротливо и серо. Их четкие ряды с обрезанной крестьянами на зиму лозой тоскливо мокли под моросящим дождем до наступления весны. У входа в штольню, очевидно пробитую совсем недавно и оборудованную массивными металлическими воротами, дежурила вооруженная охрана. У подножия холма виднелся небольшой палаточный городок для ее временного проживания. Грофс приказал пропустить всех прибывших в рукотворное сооружение и первым вошел в хорошо освещенную армейскими прожекторами просторную камеру. Взору ученых открылся зловещий вид изделий, напоминающих необычные авиационные бомбы. Три чудовища покоились на специальных автомобильных трехосных платформах. Их размеры поражали и вселяли страх известностью своего назначения. Фукс приблизился к ближайшей огромной болванке, и у него захватило дух. Вид этого изделия магически действовал на ученого. Его сердце учащенно стучало, отзываясь ударами в головном мозгу. Вот они, чудовища, творение рук человеческих, для уничтожения мира. Трудно представить себе злого демона, заключенного внутри этих монстров, способного унести разом сотни тысяч человеческих жизней. Спустя минуту, к Фуксу подошли остальные члены группы, и как завороженные рассматривали то, что уже 2 года разрабатывалось в Лос-Аламосе. Каждый из них испытывал потрясение и психический дискомфорт от осознания мощи, заключенной в каждом изделии. Интуитивно перехватывало дыхание, подобно тому, когда человек подходит к клетке свирепого бешеного тигра. И хотя коллективу ученых Оппенгеймера не удалось еще разработать конкретного чертежа по конструкции этого дьявола, способного в одно мгновение уничтожить любой город, внешний вид трех бомб вполне соответствовал представлению об этом оружии. «Ну, чего испугались?» – грубо окрикнул генерал. «Приступайте немедленно к осмотру. Эти штуки не взорвались при падении на землю с большой высоты. Их сюда транспортировала специальная саперная рота, не соблюдая особой осторожности. Так что взорваться они не могут». Ученые разделились на 3 группы и начали внешний осмотр каждой бомбы. Фукс обратил внимание на поврежденное неизвестное устройство, торчащее вблизи носовой части изделия. Оно напоминало антенну, состоящую из 3 элементов, 2 штырей и полупетли. Очевидно, что это урановая бомба, сделал заключение Фукс, закончивший осмотр со всех сторон. На ней выбит четкий знак Ю-235. А это, выходит, плутониевая, послышался голос Пайлорса, на ней пробит знак Пу-239. Третья тоже со знаком плутония, отозвался конструктор Гринглас. Вы полагаете все же, что это настоящие бомбы? Уточнил Гровс, ошибка исключена. А вы, генерал, думаете иначе? Спросил физик-экспериментатор Артур Филдинг. На игрушечные бомбы это не похоже. А если этому лежи? Не унимался Гровс, и сброшены они были для введения нас в заблуждение. Вряд ли, генерал, возразил Гринглас, судя по тому, что корпуса этих изделий не повреждены после падения с огромной высоты, можно утверждать, что они изготовлены из сверхпрочной стали, которую способен разорвать только атомный взрыв. С другой стороны, поддержал Гринглас и Филдинг, зачем немцам сбрасывать муляжи, зная, что мы их обязательно исследуем и выясним, что это такое. А еще и надпись на каждой. Удар возмездия. Убедили. Согласился Гровс. Когда вернемся в ставку Эйзенхауэра, я продемонстрирую вам фотоснимки, сделанные после взрыва одной из таких штучек, уничтожившей 2 наши дивизии. А сейчас я жду от вас заключения о причине отказа этих 3 толстушек и рекомендации по их доставке в Лос-Аламос на разборку и исследование. Кстати, именно ваша группа займется этим сразу же по прибытию. И вообще, все, кто в курсе дела, будут до окончания войны прикомандированы к Лос-Аламосу, включая охрану и минеров, чтобы быть под контролем нашей собственной службы безопасности. У меня нет такого пункта в контракте, сэр, возмутился офицер охраны, стоящий у входа. Я не согласен. В противном случае всех несогласных придется расстрелять, невозмутимо ответил Гровс, чтобы исключить утечку информации. Офицер замолк, а ученые приступили к тщательному осмотру штыревых антенн. В этом больше всех разбирался Гринглас, который после часа работы подошел к Гровсу. Эти штыревые антенны похожи на то, что мы конструируем в Лос-Аламосе для системы подрыва бомбы, выдал версию конструктор. Основными ее компонентами должны быть 4 радиовысотомера, барометрические и временные предохранители, блок автоматики и аккумулятор. Они должны обеспечить взрыв бомбы на заданной высоте. При этом для повышения надежности блок автоматики подрыва срабатывает при получении сигнала от любых 2 из 4 высотомеров. Подобные малогабаритные приборы были разработаны у нас в стране недавно по заказу ВВС США как радиодальный мир защиты хвоста самолета. Носовая часть бомбы по идее должна быть занята массивным стальным отражателем, а характерные штыревые антенны на боковой поверхности корпуса, скорее всего, относятся к радиовысотомерам. Это является, на мой взгляд, самым уязвимым местом всей конструкции. Кроме того, при сбросе бомбы над целью должен быть гарантирован взрыв на заданной высоте, в крайнем случае, самоликвидация бомбы при ударе о землю, чтобы она не попала в руки противника. Мой вердикт. Отказ произошел из-за повреждения антенны устройств самоликвидации этих бомб. Дайте рекомендации, чтобы обезопасить их транспортировку, попросил Гровс, внимательно выслушав конструктора. Нужно всего лишь осторожно снять антенны, рекомендовал Гринглас. Высотомеры могут срабатывать от радиочастот военной связи, а если устройство самоликвидации не сработало от колоссального удара о землю с большой высоты, то оно не должно по идее сработать при транспортировке. К снятию антенн нужно привлечь минеров. Гровс пригласил минеров, дежуривших здесь со дня доставки трофеев на этот эксклюзивный склад. Четыре человека тут же приступили к снятию антенн радиовысотомеров. Работали с максимальной осторожностью латунным инструментом, опасаясь магнитных датчиков, защищающих бомбу от разборки. Такая система установлена на тяжелых подводных морских немецких минах. Старшей группы, капитан Хантер Мур имел практику их обезвреживания и являлся самым лучшим специалистом в этой сфере. Немцы постоянно совершенствовали подводные мины. В начале войны активно использовали бесконтактные взрыватели с магнитными и индукционными замыкателями. Позже стали применять акустические мины, за которыми пошли комбинированные. Как только минеры разгадывали очередную хитрость, появлялись акустико-индукционные и мины с магнитно-многоступенчатыми замыкателями. К концу войны пришлось столкнуться с гидродинамическими, замыкатели которых срабатывали под днищем корабля вследствие увеличения давления. По размерам подводные монстры были примерно такой же величины, работать Хантеру приходилось на берегу, куда тральщик вытаскивал мину, чтобы специалисты разгадали тайну ее бесконтактного взрывателя. Не один десяток специалистов погибли при разминировании подводных чудовищ, похожих на больших китов. Каждый раз, приближаясь к устройству, Хантер мысленно прощался с жизнью, шепча про себя молитву. Остальная группа специалистов находилась в укрытии и записывала последовательность разборки, которую громко выкрикивал Хантер. В случае взрыва мины, следующий разборщик должен был соблюдать эту последовательность, записанную до момента взрыва. Сегодня ситуация была другой, в случае срабатывания взрывателя, никто не мог остаться в живых, в каком бы укрытии основная группа специалистов не находилась. Но было и успокоительное отличие, сейчас нужно всего лишь демонтировать антенну. Она крепилась к поверхности корпуса ядерного монстра шестью болтами, вкрученными в тело оболочки бомбы. Хантер, затаив интуитивно дыхание, откручивал их поочередно один за другим. Группа ученых во главе с Фуксом, затаив дыхание, молча наблюдали за работой, и главный специалист Гринглас был готов дать консультацию в случае обнаружения под антенной чего-либо необычного. Все были напряжены и понимали, что спастись от ударной волны можно только, находясь за десятки, а то и сотни миль от этого чудовища. Хантер открутил последний болт и, удерживая в руках толстую металлическую платину с двумя штырями и полупетлей, остановился, чтобы перевести дух. «Хантер, осторожно отведите антенну на себя», — советовал Гринглас. «От нее вовнутрь корпуса должны идти всего три проводка, соединяющие антенну с радиовысотомером». «Так оно и есть», — отозвался минер, спустя несколько секунд. «Что делать с этими проводками? Нужно перекусить их на уровне корпуса, чтобы не болтались», — советовал Гринглас. «Сделано», — доложил Хантер, отходя от бомбы в сторону. «Вся антенна у меня в руках. Бросайте ее на землю к чертовой матери», — шутя, посоветовал Гринглас. «Эта змея больше не кусается». «И это все, сэр?» — спросил Хантер, повернув к Гринглассу лицо, покрытое большими каплями пота. «Да, капитан», — ответил тот. «Назначение антенны — принять радиосигнал при достижении заданной высоты. Но вам необходимо снять их из оставшихся двух бомб». Гровс молча слушал переговоры Хантера с Гринглассом, и по его виду было заметно напряжение, которое гнетуще действовало на него. Минеры приступили к завершению работы, и вскоре Хантер бравурно доложил об этом Гровсу. «Благодарю за службу», — громко произнес генерал. «Теперь мы отправляемся в полуразрушенный морской порт Гавр, где нас ждет эскадра кораблей, задействованных в доставке трофеев в Хьюстон. Там все готово для погрузки. Докеры срочно восстановили один из портовых кранов, а сюда для трех толстушек скоро доставят специальные контейнеры. Воспоминания Фукса прервало сообщение по бортовой радиосети о том, что корабль вошел в судоходный канал Хьюстона. Клаус посмотрел на своих спутников, в глазах которых отражалась тревога. Наверное, Фукс выглядел тоже взволнованно и удрученно, и Пейлс смотрел на него с ожиданием. «Нужно всем ученым проекта подписать петицию в адрес правительства и президента», – высказался Фукс, – «чтобы не применять атомную бомбу для нападения на другие страны». Слова Фукса, как детонатор, взорвали высказывание остальными наболевшего вопроса по отношению к применению чудовищного изобретения человечества, результаты взрыва которого они видели на фотографиях, продемонстрированных Графсом. «В этой петиции обязательно отметить», – с воодушевлением отозвался Пейлс, – «если США первыми обрушат на человечество это слепое орудие уничтожения, то они лишатся поддержки общественности всего мира, ускорят гонку вооружений и сорвут возможность договориться относительно принятия международного пакта, предусматривающего контроль над подобным оружием. А еще в петиции нужно отметить», — горячо добавил Киртон, «что США не удастся долго сохранить монополию на атомное оружие. Поэтому применение такой бомбы грозит Америке катастрофой в 1000 раз ужаснее, чем в Пирл-Харборе. А вы полагаете, что еще какая-нибудь страна, кроме США и Великобритании, близка к созданию бомбы?» Насторожился Фукс. «Русские тоже работают над этим», — уклончиво ответил Киртон. «Откуда вам это известно?» — спросил Фукс, подозрительно глядя на Киртона. «Будучи в Великобритании до приезда в Лос-Аламос», — объяснял Киртон, — «мне сообщил об этом один мой знакомый физик. Я не могу назвать его имени, чтобы не быть подлецом. Вряд ли правительство и Рузвельт обратят внимание на нашу петицию», — вступил в разговор, доселе молчавший Скайн. «Судя по засекречиванию Манхэттенского проекта, правительство всеми силами старается обеспечить монополию на атомную бомбу. Слышали, что сказал генерал Гровс офицеру охраны? Он готов расстрелять любого, чтобы избежать утечки информации. Эта бомба в голове наших военных страшнее атомной будет. И что же делать нам, ученым, чьими руками создается оружие уничтожения всего человечества?» «Непонятно у кого», — спросил Пейлс. «Примерно до 1939 года мы могли свободно публиковать свои работы в научных журналах», — вспомнил Скайн. «Это был своеобразный обмен информацией между учеными всех стран, исключающий монополию одного государства. Я считаю, что этот обмен нужно как-то возобновить. Этого никто не позволит», — возразил Пейлс. «Поезд огласки научных достижений в физике атома ушел безвозвратно. Я предлагаю все-таки организовать по приезду в Лос-Аламос подписку под петицией», — задумчиво произнес Фукс, «и на этой основе собрать группу единомышленников. Тех, кто против создания атомной бомбы вообще, будет немного, но петицию о ее неприменении поддержит большинство. В первую очередь нужно привлечь на свою сторону Оппенгеймера и руководителей важных направлений исследовательских работ. Но кто позволит открыто это делать в засекреченном городе?» Усомнился Киртон. «Нас там всех прослушивает контрразведка Графса. Я опасаюсь, что и в этой каюте установлены скрытые микрофоны». «Вряд ли», — успокоил всех Фукс. «Агенты Графса вместе с нами поднялись на корабль, а до этого Кэптин не мог никого допустить на борт. Я потому так смело говорю с вами. А на вопрос, что делать нам, ученым, чьими руками создается атомное оружие, отвечу так: хотя бы не замечать и не доносить на тех коллег, кто пытается втайне обмениваться информацией с учеными других стран. Ходят слухи, что Оппенгеймер был коммунистом и симпатизирует советской России», — информировал Пейлс. «Я не знаю, насколько это соответствует действительности, но он сам мне с воодушевлением рассказывал, как встречался в прошлом году с руководителем Еврейского театра Москвы Михоэлсом и популярным в СССР поэтом Фифером. С Оппенгеймером на спектакле вроде бы был Эйнштейн, который хорошо знаком с Михоэлсом, как с руководителем Еврейского антифашистского комитета. И тот вроде бы рассказывал, что евреям в СССР гарантировано счастливое и безопасное проживание. После войны в Крыму будет образована Еврейская социалистическая республика типа Калифорнии. А к чему вы это нам рассказываете?» – удивился Фукс. «К тому, что большинство известных ученых-ядерщиков, евреи и Оппенгеймер не будет препятствовать подписанию петиции», – утверждал Пейлс. «А идею обмена информацией между учеными всего мира он, как известно, активно отстаивал еще в 1939 году, когда запретили публикации в научных журналах. В это время дверь каюты резко отворилась, и в проеме появился лейтенант, агент службы безопасности. Порыв воздуха донес свежий запах пивного перегара. «Вы о чем здесь болтаете? Черт бы вас побрал!» — раздраженно спросил он. Обитатели каюты резко замолчали, на их лицах появилась гримаса испуга. За подобные разговоры, подслушанные агентом безопасности, каждому грозил арест и наказание в виде тюремного срока. Это расценивалось как сговор в антигосударственной деятельности, и самым легким вариантом наказания могло последовать незамедлительное отстранение от участия в Манхэттенском проекте и увольнение с волчьим билетом. «А в чем дело, лейтенант?» – злобно отреагировал Фукс. «Вы подслушиваете нас. Мне больше делать нечего», – грубил вояка, – «как сидеть у двери и подслушивать бред, который вы несете. Не забывайтесь, молодой человек», – продолжал осмелевший Фукс. «Я назначен старшим группы и по прибытию в Хьюстон доложу лично генералу Графсу, как вы себя ведете. От вас пивом разит за версту, черт бы вас побрал. Это подтвердят все, кто здесь находится». Остальные дружно кивали в знак согласия с Фуксом, и было заметно, как лейтенант изменился в лице. «Прошу меня извинить, сэр», — смягчил тон лейтенант, — «я всего лишь хотел предупредить, что мы подходим к порту Хьюстона и нужно собирать вещи к высадке на берег». Эскадра пришвартовалась к длинному причалу, предназначенному для контейнеровозов. Здесь предварительно убрали недогруженные суда, и прямая линия пристани выглядела необычно пустынной, а оцепление из солдат береговой охраны придавало ей вид стратегического объекта. На территории причала груз дожидались тягачи студебекеры с трехосными платформами, несколько танков сопровождения и джипов. Возле одного из них стоял Гроф с адъютантом. «Вся ваша группа летит в Альбукерке самолетом», — приказал он Фуксу, сошедшему на берег в сопровождении группы ученых. «Там вас встретит и доставит в Лос-Аламос. Я лично буду сопровождать груз от морского порта Хьюстона через Сан-Антонио, Эль-Пасо, Альбукерке, Санта-Фе до Лос-Аламоса. Это чуть более 1000 миль, и я надеюсь преодолеть их за 2 суток. Все ясно. Вы знаете, генерал, что мне, как прикомандированному в проект по указу господина Черчилля, разрешено беспрепятственно передвигаться по всей территории США?» — спросил Фукс. «Что вы хотите этим сказать?» — удивился Грофс. «Я бы хотел из Хьюстона вылететь в Нью-Йорк и через несколько дней вернуться в Лос-Аламос». «Зачем?» — не понял генерал. «Мне нужно забрать из нашей штаб-квартиры документы по моим ранним разработкам атомной бомбы», — объяснил Фукс. «Они очень пригодятся нам для исследований этих трофеев. Не возражаю, но эта поездка мною не запланирована, и вам придется лететь в Нью-Йорк за свой счет», — завершил разговор Грофс. Пайлерс, удивленный таким решением Фукса, многозначительно посмотрел ему в глаза и тихо, чтобы никто не услышал, спросил: «А как же петиция?» «После моего приезда», — отмахнулся Фукс, — «все остается в силе, Рудольф, но после». Фукс соврал Графсу. У него не было конкретных разработок по конструкции атомной бомбы, ему нужно было встретиться со связником советской разведки и передать ошеломляющие сведения о захвате американцами немецких атомных бомб. Он еще не знал, как это сделать. Связь с его прежним агентом Раймондом по имени Гарри Голд была потеряна после скоропалительного отъезда Фукса в Лос-Аламос из Нью-Йорка. Клаус работал на советскую разведку с 1941 года. После нападения Гитлера на СССР, он, сын протестанта, доктора богословия и пацифиста Эмиля Фукса, член Компартии Германии с 1931 года, был приглашен Пайлерсом в английский проект по созданию атомной бомбы Тьюпеллис. В конце 1941 года он сам явился в советское посольство в Великобритании и сообщил о ведущихся секретных работах. О его визите стало известно послу СССР в Великобритании Ивану Майскому, и он передал Фукса резиденту ГРУ. Так началась работа Клауса Фукса на советскую разведку. Сначала конспиративная связь с ним поддерживалась через советскую разведчицу Урсулу Рут-Кучински с псевдонимом Соня. Они встречались в 1942-1943 годах каждый месяц, и Фукс передавал ей ценную информацию. Сидя в самолете, выполняющего рейс Альбукерке, Нью-Йорк, Клаус с нежностью вспоминал эту оригинальную женщину. Она была старше на 4 года, и имеющая к тому времени уже 2 детей. Он, полностью отдающий себя науке, робел в присутствии женщины и даже боялся намекнуть какой-нибудь особе, что она нравится ему, как женщина. Клаус и Рут впервые встретились в Лондоне на конспиративной квартире на Рамфорд-Роуд. Рут была немкой необыкновенной внешности. Короткая стрижка густых и черных волос придавали ей неевропейскую внешность, большой рот, тонкие губы, сами по себе расплывались в улыбке, а большой нос в сочетании с прищуром глаз ничуть не портил ее женственности. Клаус носил круглые очки и внешне походил на штатного аптечного лаборанта. Видимо, его вид в первую же встречу рассмешил ее настолько, что Рут долго не могла успокоиться и все оставшееся время улыбалась, как будто извиняясь за свою несдержанность. Клаусу это не понравилось, и он усомнился в надлежащем исполнении ею обязанностей связника и несколько раз переспросил. «Я могу быть уверен, что моя информация попадет резиденту советской разведки. Вы можете не сомневаться в этом», с иронией, но не без гордости отвечала Рут. «Я надежный товарищ, работала в Китае, Польше, Швейцарии, проводила вербовки агентов, обучалась в Советском Союзе, где получила орден Красного Знамени от самого Михаила Ивановича Калинина. Вы замужем?» – робко спросил Фукс, краснея от собственного и неуместного вопроса. «А разве это имеет отношение к моей надежности, как связника?» – рассмеялась Рут. «Нет, это я в порядке общего знакомства, так сказать». «Заикаясь», — ответил Фукс. «Вам полагается знать одно», — поучительно напомнила Рут, «пароль, отзыв, место нашей следующей встречи и все. Моя личная жизнь значения не имеет. Хотя мне тоже интересно, сколько раз вы были женаты». «Я», — искренне удивился Фукс, — «не был ни разу женат. Даже ни с кем не целовался еще. Мальчик», — рассмеялась Рут, — «великовозрастный. Забавно. Мне никогда не приходилось работать с такими мужчинами». Клаусу тогда казалось, что Рут специально смеялась, намекая ему на интимные отношения, кокетничала и дарила многозначительные взгляды. На второй встрече он робко делал ей комплименты и пригласил в ресторан. Она определенно вызывала сильное либидо, но его опыт общения с особами женского пола не позволил зайти дальше, пригласить ее к себе и оставить до утра. Рут поняла его намерение и серьезно предупредила, что смешивать работу с личными отношениями означает обречь себя на провал. После этого Клаус никогда больше не заикался по этому поводу, что не мешало ему поедать Рут глазами при каждой встрече. Таким смелым он не был никогда, и если бы она согласилась с ним переспать, то Клаус непременно бы женился на ней. После переезда в США для участия в атомном проекте в составе английской миссии, Клауса отдали резиденту внешней разведки НКГБ, потому что с самого начала его по ошибке закрепили за ГРУ. Поменяли и связника, теперь им был Гарри Голд. Поначалу они встречались на конспиративной квартире, но Фукс вовремя заметил за собой слежку агентов ФБР, и по инструкции резидента временно залег на дно, чтобы впоследствии перейти на связь через закладки. Фукс не успел предупредить Голда о срочном отъезде в Лос-Аламос, и связь надолго прервалась по понятным причинам. Клаус наизусть запомнил телефон, по которому нужно было звонить, чтобы сообщить связнику место очередной закладки. Он заучил текст, необходимый для конспиративного общения по телефону, в котором нужно назвать это место условными фразами. О контакте со связником в Лос-Аламосе не могло быть и речи, поэтому Фукс, работая в проекте, как бы пропал из поля зрения резидента, и сегодня, возвращаясь в Нью-Йорк, он должен был сообщить Голду место, где оставит ему донесение в центр. Единственным беспокойством Клауса была неуверенность, что связник по-прежнему ждет его в Нью-Йорке. Самолет приземлился в аэропорту, и Фукс, выйдя на летное поле, часто озираясь по сторонам, направился в здание вокзала. Ему казалось, что за ним следят, и, вспомнив советы Рут, он пытался провериться, чтобы обнаружить слежку. К ощущению негласного надзора Клаус привык в Лос-Аламосе и научился контролировать свое поведение. Там наблюдали за ученым даже во время гигиенических процедур в ванной, могли, не церемонясь, проверить, не прячет ли он лист бумаги с секретными расчетами где-нибудь в нижнем белье. Поначалу это очень злило его, но со временем Фукс привык и даже иногда в шутку выворачивал карманы перед офицером комендатуры. Войдя в зал ожидания, Клаус присмотрелся к крепкому, молодому человеку, встречающему пассажиров. Тот изредка бросал неосторожные взгляды на Клауса, даже когда обнимал и приветствовал девушку, летевшую тем же самолетом, что и Фукс. Это, похоже, было на слежку, и Клаус решил провериться до конца. Он присел на свободное место и незаметно наблюдал за влюбленными, вспоминая поведение девушки в самолете. Она сидела сзади Фукса, но он не заметил, наблюдала ли за ним эта леди. Если она агент, сопровождавший меня в полете, думал Фукс, то сейчас передаст меня этому парню и тот увяжется за мной хвостом. Спасибо, Рут, что научила меня в свое время правилам слежки. Парень с девушкой целовались, не обращая внимания на окружающих, и медленно двинулись на стоянку такси. Клаус последовал за ними на расстоянии. Он прекрасно видел, как парень посадил девушку в форт с шашечками на двери и проводил машину глазами, помахав ей на прощание. Это было очень подозрительно. Встретил в аэропорту, поцеловал и, отправив ее на такси, остался здесь. Но зачем городить мудреную схему слежки? Не проще ли наблюдать за Фуксом с безопасного расстояния? Желая проверить, что дальше предпримет этот молодой человек, Клаус спрятался за газетный киоск и продолжил наблюдение. Парень проследовал к телефону-автомату и долго с кем-то разговаривал. «Наверное, докладывает шефу, что взял меня под наблюдение», – размышлял Фукс. «Но что это?» Парень громко ругался в трубку и жестикулировал свободной рукой. «Это совсем не похоже на доклад начальству», и Фукс постепенно успокаивался. Молодой человек со злостью бросил трубку на рычаг и быстро зашагал в сторону служебного помещения аэровокзала. Он вошел в дверь с табличкой. «Посторонним вход воспрещен», а Фукс опять присел на свободное место и продолжил свое наблюдение. Спустя четверть часа, парень вышел из служебного помещения в униформе носильщика вещей с бляхой, на которой был выбит номер. «Фу ты, черт побери!» Мысленно ругнулся Клаус, «я подумал, что это агент. Нервы сдают у меня, после увиденных воочию немецких атомных бомб. Нужно успокоиться и позвонить по секретному номеру Голду». Он подошел к телефону-автомату, вставил монету в приемник и набрал номер, заученный им наизусть. «Только бы он был в Нью-Йорке», — мысленно повторял Фукс, — «это единственная связь с резидентом, оставшаяся у меня». В трубке слышались гудки вызова, но никто не отвечал на звонок. «Я слушаю вас». Неожиданно раздался голос в наушнике, когда Фукс уже хотел повесить трубку. «Это я, Чарльз, родственник Сони», — произнес Фукс, обрадовавшись ответу, называя себя именем, под которым он проходит в шифровках, «с кем имею честь говорить?» «Это Раймонд», — послышался радостный ответ Голда, также называющего себя агентурным псевдонимом. Употребление в разговоре своих кодовых имен служило паролем Чарльз и отзывом Раймонд. «Соня», кодовое имя Рут Кучински, а ее родственник, значит, агент советской разведки. Дальше должен следовать условный текст, посредством которого обозначалось место закладки сообщения резиденту. Он также являлся своеобразным паролем и его нужно произнести дословно. «Очень приятно, Раймонд». Следовала ничего не значащая фраза, после которой шел закодированный текст: «Вы давно видели Соню. Я встречал ее как-то на Бруклинском мосту, она была одна, без кавалера. Я стоял под аркой, где висит мемориальная доска в честь семьи Раблинг, но пообщаться не удалось, она ушла в противоположную сторону. Я очень переживаю за нее». Этот условный текст означал: «Закладка будет сделана под мемориальной доской первого пилона Бруклинского моста. Слежки за мной нет. Я видел твою родственницу вчера, она порвала со своим кавалером и сейчас одинока», послышалось в трубке. «Если я ее встречу, то передам, что ты беспокоишься о ней». Это значило: «Закладка будет изъята завтра, слежки за мной нет. Я передам твое сообщение резиденту без задержек». Фукс повесил трубку и с чувством выполненного долга покинул аэропорт. Рут обучила Клауса элементарным способом проверки, азам наружного наблюдения, но всего предусмотреть в работе агентов ФБР нереально. Попав однажды в поле зрения этой службы, можно было не сомневаться, что ее агенты продолжат наблюдение за объектом, как только он снова появится без присмотра. Фукс не знал, что Гровс имел полномочия подключать ФБР к слежке за участниками атомного проекта, когда они выходили из-под контроля его службы безопасности. Поэтому, отправив группу Фукса на аэродром Хьюстона, генерал по телефону приказал ФБР взять его под наблюдение. Девушка, сопровождающая Клауса до Нью-Йорка в самолете, передала объект следующему агенту в аэропорту. Носильщик вещей умышленно вызывал у Фукса подозрение, чтобы тот начал проверяться и отвлекся от основного агента, ведущего слежку. Тот спокойно принял объект, не опасаясь, что Фукс, занятый проверкой на отвлекающую наживку, обнаружит его и повел дальше. Агент не слышал разговора Фукса по телефону, находясь на безопасном расстоянии, предугадать, что тот будет звонить кому-либо, и поставить все телефоны-автоматы аэропорта на прослушку невозможно. Поэтому разговор объекта с Раймондом остался неуслышанным. Нью-Йорк встретил Фукса небольшим морозцем и легким пушистым снежным одеялом. Обычно сильные нортосты, дующие с океана, приносят сюда зимой штормовые сильные снегопады. Но в этом январе погода отличалась слабыми морозами и умеренным снежным покровом, что превращало Нью-Йорк в сказочный ландшафт. Обильный иней на деревьях парков и скверов создавал чудесные картины зимних пейзажей, а легкий морозец рисовал на стеклах свои узоры. Нью-Йоркская зима очень красива, это время катания на коньках, с новогодними и рождественскими праздничными мероприятиями и развлечениями. Вечером Фукс отправился на прогулку по Бруклинскому мосту, и, заметив за собой слежку, долго стоял и любовался видом незамерзшего пролива Ист-Ривер, в котором отражались разноцветные городские огни в сочетании со снежным покровом. Это всегда было завораживающим зрелищем, которое наблюдали гуляющие по мосту нью-йоркцы. На это можно смотреть бесконечно. Люди стояли у перил моста и любовались мерцающей поверхностью воды, как будто разноцветной новогодней елкой, посреди заснеженного города. Фукс нечаянно поскользнулся, находясь у арки, где установлена мемориальная доска в честь семьи Роблинг, и незаметно сунул капсулу с сообщением в щель между двумя камнями кладки. Донесение резиденту представляло собой безобидный текст. Ева в Германии родила трех близняшек-девочек. Они слабы здоровьем по неизвестной причине, и друзья директора резервации поручили ему обследовать их. Надеюсь, в ближайшее время сообщить вам их диагноз. Думаю, что лучше передать его через вашего друга в Сан-Франциско, потому что я завтра вылетаю в лагерь номер 2. Текст можно было продиктовать по телефону, но малейшая допущенная неточность могла изменить смысл при дешифровке. Не зная этого смысла, трудно предъявить листок с текстом, как доказательство шпионской деятельности, если его найдут агенты ФБР. Резидент прочтет следующее. В Германии изготовлены 3 бомбы. Они не взорвались по неизвестной причине, и американцы отправили их Оппенгеймеру для изучения. Надеюсь в ближайшее время сообщить вам их устройство. На связь со мной должен выйти кто-то из Сан-Франциско, потому что я завтра вылетаю в Лос-Аламос. Фукс не знал, когда он сможет выйти на очередную связь, и надеялся, что резидент обеспечит ее своевременно. Но попадет ли это донесение к советскому резиденту, не извлекут ли его агенты ФБР раньше Раймонда? Или еще хуже, установят слежку за закладкой и арестуют связника, который может выдать Фукса. Эти дурные мысли не давали Клаусу заснуть до полуночи. Он укорял себя, что произвел закладку, игнорируя конспирацию, даже заметив хвост, приставленный к нему ФБР, шифр Вернома и радиолотерия. Секретные данные от агентов советской разведки, работавших в США и Великобритании, передавались в Москву по дипломатическим каналам. Резидентами под прикрытием являлись отдельные работники посольств. Сведения от агентов им передавали связники, затем донесения шифровались и до 1943 года отправлялись в эфир радиопередатчиками дипломатического ведомства СССР. Федеральное агентство по связи США, осуществляющее слежение за эфиром во время войны, запеленговало, что из советских консульств в Сан-Франциско и Нью-Йорке ведется несанкционированная радиопередача. Аппаратура была конфискована, и консульства перешли на обычный коммерческий телеграф.